Сумев удачно продать работу, Караваджо не изменял своей привычке, считая, видимо, что, потрудившись толком, он вполне заслужил право немного развлечься вместе с драчуном и выпивохой Лонги. Как всегда, он поддавался манящему зову улицы, с головой окунаясь в мир азартных игр, сопровождаемых скандалами, заставив римскую полицию поближе к нему приглядеться. В последнее время он зачастил в таверну Туркотто на площади Навонна, излюбленное место вечно толкущихся там шулеров, шлюх, сводников, разного жулья и проходимцев. Караваджо приметил среди этого сброда в таверне одну миловидную девушку с пышной копной каштановых волос и осиной талии. Несмотря на юный возраст, она пользовалась успехом, и от ухажеров не было отбоя. Анне Бьянкини, так звали девушку, на вид было не более 16. Он любил с ней поболтать, угощая ее вином, как это принято с девицами, подсаживающимися за столик к мужчинам. Их отношения стали более доверительными и близкими после одного скандала, чему он стал очевидцем и невольным участником. Ввалившийся как-то в таверну, подвыпивший верзила, подошел к Канучче, так звали в округе девушку, и, хлопнув ее по мягкому месту, предложил прогуляться с ним, не стесняясь в выражениях. Та воспротивилась, сказав, что он еле на ногах стоит, и ему лучше бы проспаться. Парень озлился и при всех обозвал ее поротой тварью. Ануча вспыхнула и влепила ему звонкую пощечину. Между ними завязалась потасовка, на которую присутствующие не обратили никакого внимания. Дело привычное. Но увидев, как парень схватил Ануча за волосы и потащил к выходу, Караваджо не выдержал и вмешался, силой вытолкнув пьянчугу из таверны, и опять же никто не придал этому никакого значения. Он явно не терпел высокорослых наглецов и всегда был готов помериться с ними силой. К тому же речь шла о беззащитной девушке. Ануччи была признательна ему за заступничество. Узнав, что он художник, она охотно приняла приглашение побывать у него в мастерской и взглянуть на его работы. Проводя вечера напролет в злачных местах, он не забывал о вынашиваемой идее написать молодую распутницу, которую нужда толкнула на позорный промысел. Ануччи как нельзя лучше подходила для такого образа. Во время позирования девушка немало рассказала ему о себе. Родом она из Сиены, а здесь оказалась 12-летней девочкой вместе с красавицей-матерью. Но бедняжка-мать вскоре умерла, подцепив римскую лихорадку. Сирота оказалась выброшенной на улицу без средств к существованию. Выручили девочку подружки-землячки, которые были постарше и знали в жизни толк. Они-то и ввели ее в свой порочный круг. Кое-кому из них удалось неплохо устроиться. Так ее лучшая подруга Филлида Меландрони живет в прекрасной квартире, в самом центре, на улице Кондотти. Ее снимает для нее один богатый сеньор, чье имя держится в секрете. Ей не грозит насильственное переселение в злосчастный район Артачи, где мыкают горе множество несчастных девиц, страдающих не только от грубости клиентов, но и от постоянных поборов нечистых на руку, ненасытных сборщиков налогов, которые не прочь поразвлечься на дармовщинку. Так появилась картина «Магдалина». Это первая работа, выполненная им на религиозную тему. Если не считать сохранившихся обетных картин, написанных для монсеньора Салата и Лоренцо Сицилианца, ее официальное название — «Кающаяся Магдалина». Однако поза, изображенная им на полотне грешницы, со спокойно сложенными на животе руками, никак не выражает ее раскаяния. Она скорее смирилась с порочной жизнью, из которой уже не в силах вырваться, о чем говорит ее скупая слеза по щеке. Сидя на низком стульчике и высушивая на солнце распущенные каштановые волосы после мытья, девушка как-то незаметно для себя задремала. Падающий сверху косой солнечный луч освещает небольшое замкнутое помещение и фигуру дремлющей Магдалины, рельефно выступающую на затемненном фоне голой стены. Мягкие, едва уловимые переходы от света к тени создают атмосферу умиротворенности, способствующей неспешному созерцанию самой картины. По всей видимости, при ее написании художник смотрел на модель сверху вниз, через отражение в зеркале, что и заставило его усадить задремавшую Магдалину на низкий стульчик. На грешнице белая шелковая сорочка, отороченная тонким кружевом, юбка с корсажем из дамасской узорчатой ткани, а на колени накинуто красное покрывало. Перед тем, как вымыть волосы, девушка сняла с себя позолоченная маниста, жемчужное ожерелье с сережками и прочие нехитрые украшения, лежащие на полу. Этот натюрморт дополняет обязательный для выбранного автором евангельского сюжета сосуд, наполненный благовониями для омовения головы и ног Спасителя. Столь приземленный и противоречащий традиции показ грешницы в образе обычной римской проститутки заставляет по-иному взглянуть на композицию картины и на составляющую часть натюрморта стеклянный сосуд. Вполне правомерно предположить, что в нем содержатся отнюдь не благовония, а целебное снадобье для заживления рубцов на спине, полученных несчастной Анучи, когда ее поймали в неурочное время за пределами Ортаччо и с позором провезли по центральным улицам города на осле, причем каждый прохожий мог хлестнуть несчастную бичом. Архив римской полиции хранит запись об инциденте с подробным описанием внешности задержанной. Обо всем этом девушка с горечью поведала художнику, который старался как можно больше узнать о своей подружке и натурщице, которой он явно симпатизировал, и она отвечала ему тем же. Невольно напрашивается сравнение с эрмитажной, кающейся Магдалиной кисти Тициана, в которой все подчинено раскрытию темы раскаяния, оказавшейся чуждой тогдашнему настрою Караваджо. А было ли ему свойственно такое чувство? Ответить трудно. Как и всякий здравомыслящий человек, он сознавал греховность некоторых своих поступков, однако, не очень-то задумывался над ними, что свойственно многим молодым людям. Его страстная натура находилась в постоянном творческом поиске, не оставляя времени для самоанализа и копания в душе. Исповедовался он крайне редко, да и то, чтобы сделать приятное добрейшему монсеньору Петриньяни. Стоя на коленях в исповедальной будке, он не видел лица исповедника через закрытой сеткой окошко, а голос священника не всегда внушал ему доверие. Единственное, чему он часто прибегал, это запалить свечу перед образом Богоматери и истово помолиться. Чувство раскаяния в нем проснулось несколько позднее, когда судьба жестоко с ним обошлась, и он понял, что за все прегрешения в жизни надо платить, и дорого. А пока его глубоко тронула несчастная участь полюбившаяся ему неунывающая Аннуччи, как и многих ее подруг, которых он хорошо знал. Вот почему отнюдь не раскаяние ему хотелось отразить, когда он работал над картиной. Его душил жгучий гнев при мысли о судьбе юной грешницы, торгующей своим телом, которой, однако, не приставала никакая грязь, и душа ее оставалась ангельски чиста. И не она должна каяться, как считал он, а те, кто толкнул девушку на путь порока, вынудив заниматься проституцией. Эта мысль, пронизанная величайшей гуманностью и достоверно запечатленная им на полотне, противоречила устоявшейся традиции и церковным канонам. Смелое и неожиданное решение евангельского сюжета показывает, сколь обостренным было у Караваджо чувство социальной несправедливости, что и позволило ему сказать новое слово в искусстве.